«Что случилось?» – спросил он. «Я не знаю», – испуганно произнесла мама. «Отец уже позвонил дяде Паше. Через минуту-другую здесь будет отряд бойцов спецподразделения». Дядя Паша являлся директором службы безопасности в бизнесе Аристарха Петровича, поэтому в подобных ситуациях всегда звонили ему. Пока Андроповы собирались с мыслями, бой частично перешел в особняк. Внизу со всех сторон слышалась пальба. Платону вдруг сделалось так страшно, как не бывало еще никогда. Группа неизвестных врывается на территорию особняка, бесцеремонно расстреливает охрану и... «Черт!» – протянул Андропов и замер. В свете аварийных огней мелькнул вражеский боец. Взгляд математика уловил мельчайшую частицу его одежды, на которую остальные, может даже, и не обратили внимания. На правом плече спецназовца была нашивка «Восход». «Это за мной!» – бросил Платон и вырвался из схватки матери. Он вспомнил про пистолет, лежащий где-то в сумке, и было ринулся туда, но не тут-то было. За окнами холла второго этажа промелькнул летательный аппарат. Боевой корвет класса «Кобра» юноша узнал бы даже с закрытыми глазами. Один корвет сделал круг над домом, второй в это время висел над двухэтажками напротив. Со всех сторон раздался стрекот автоматных очередей и звон разбившегося поляризованного стекла. Используя тросы, в окнах начали появляться вражеские бойцы, спустившиеся с корвета. Мама от испуга ринулась в противоположную сторону коридора и прямиком напоролась на парализующий лазер. Платон же наоборот сбежал вниз по лестнице и прыгнул за перевернутый диван. За диваном лежал поверженный спецназовец. Юноша перевернул его на бок, чтобы удостовериться в нашивке. Да это был восход, где-то над головой пролетел парализующий луч. Голубыми вспышками этих лучей наполнились холлы первого и второго этажей. Автоматная и пистолетная стрельба шла только со стороны боеспособных охранников, которые сидели по разным углам. Юноша высунул голову из-за дивана. Десяток бойцов зашли с главного входа и теперь лазерными лучами щупали темноту особняка. Исин отключил всевозможные источники света и электричества, поэтому дом погрузился в темноту. «Контакт на час», – скомандовал один из бойцов, за перевернутым диваном, электромагнитное излучение, возможно, коммуникатор. Пара спецназовцев тут же начали продвигать в сторону укрытия. Платон мгновенно нащупал в своем кармане коммуникатор и, отбросив его, забился в дальний угол под лестницей. Предмет на груди крайне сильно обжег холодом юношу, пряча его от чужих глаз. «Здесь никого нет, только коммуникатор», – отозвался один из бойцов, обшаривая лазерным прицелом пространство за диваном. «Обыскать все», – вновь скомандовал главный, – «каждый угол осмотреть, этот парень прячется как черт». Группа бойцов мгновенно рассредоточилась по холлу, несколько человек поднялось наверх, туда, где еще иногда звучала стрельба. «Красный 1, красный 2, спуститесь в подвал, активируйте запасные генераторы, включите здесь свет». Два бойца, переведя автоматы в боевое положение, отправились к подвалу. Платон чувствовал себя необычайно защищенным, будто металлическая фигурка не просто делала его незаметным для остальных, а напрочь отгораживала от внешнего мира, пряча куда-то в свое пространство. Не дышать, успокоиться. Казалось, столь дикое сердцебиение не скроет никакой предмет, и его обязательно услышат. Вдруг прямо по Платону пробежала красная точка прицела, и юноша замер. Со стороны бойцов не было никакой реакции. Неужели предмет настолько сильно затуманивал им взор, что даже при прямом взгляде с помощью оптического прибора его было не видно? «Проверить под лестницей», – скомандовал главный, направляя на лестницу прицел. Два бойца с разных сторон приближались к очередному укрытию Платона. Влад как-то предупреждал, что предмет способен лишь скрыть хозяина от взгляда, а не испарить его, так что если они наткнутся на математика, то его не спасет уже никакая магия. Платон сорвал с шеи цепочку и забросил ее как можно дальше в угол. Бойцы быстро сориентировались на звук. «Он здесь», — радостно сообщил один из спецназовцев, как только он подошел к лестнице. Платон резким рывком бросился бойцу под ноги. Тот не удержался и повалился на пол, но его друг направил на Андропова автомат, так что холодное дуло уперлось математику прямо в затылок. Выстрел, и голубой луч парализатора прошил голову Платона насквозь. Юноша повалился на пол от запредельного торможения ВНД. Чтобы клетки нейроны не погибали от переизбытка импульса, организм запустил систему защиты и отключился. «Чиирт», — протянул Платон. Чувствовал он себя, мягко говоря, отвратительно. В глазах все было настолько мутно, что окружение просто-напросто сливалось в одно серо-черное пятно. Голова болит, как с похмелья. «Меня сейчас стошнит», – пробормотал он, в надежде, что кто-то может его услышать. Вокруг загорелся свет, ну, по крайней мере, серое мутное пятно в глазах стало ярко-белым. Справа кто-то двигался. Андропов зачерпнул рукой воздух перед собой. Рука, будто налитая свинцом, не слушалась его и, то и дело, валилась на бок. «Сейчас точно стошнит», — подтвердил юноша и повернулся на бок. Чьи-то руки, по-видимому, женские, вернули его в прежнее положение. «Вот, выпей». К губам приложили стакан с каким-то питьем. Платон неохотно сделал пару глотков и поперхнулся. Питье было еще той дрянью. «Ну и дерьмо», — выругался он. На что женский голос ответил: «А чего ты хотел? Лекарство сладким не бывает». «Бывает», — отмахнулся Платон. «Помню, в детстве давали таблетку от глистов. Большую такую, оранжевую. Готов поспорить на свой мотоцикл, что она была сладкой». Девушка рассмеялась. «Хороший пример», — произнесла она, и тут же добавила: «Не дергайся, я сейчас вколю тебе один препарат, и станет лучше». Звучит не очень убеждающе, но все равно колите, а то мне кажется, эта слепота никогда не пройдет. Плоский инъектор коснулся кожи и раздался щелчок. «Ау!» — вырвалось у Платона. «Мне казалось, уколы ставить не больно». «Это не от укола, а от того, что я тебе ввела», — опровергла догадки девушка. Платон поежился. По телу побежал холод. Он бежал по венам и артериям вместе с тем препаратом, который столь бесцеремонно был введен математику. Но мучения были не напрасны, зрение мгновенно восстановилось, и тошнота отступила. Находился Андропов в машине скорой помощи на реанимационном столе. Рядом сидела милая девушка-медсестра, на вид лет 19. Ярко-белые лампы, идущие по периметру реанимационной, создавали неприятное ощущение, как во время операции. «Девушка, вы спасли мне жизнь», — произнес Платон и поднялся в положение сидя. Юноша свесил ноги со стола и произнес: «Могу ли я узнать имя спасительницы?» Девушка зарделась: «Катя, очень приятно. Я Платон. Вопросик один есть: что со мной случилось?» Катя убрала медицинский инструмент, куда-то в сторону откинула с лица каштановые волосы, поправила на переносице очки и ответила: «Прямое попадание в голову из парализатора. Обычно после такого люди имя свое долго вспоминают, а ты быстро оклемался». Платон жестом ее прервал: «А что с остальными? Как мама, отец?» «С ними все в полном порядке. Правда, Аристарх Петрович немного не в себе». Платон поддержал голову руками и помассировал виски. «И правильно, что отец не в себе. Эти придурки разнесли весь особняк и расстреляли почти всю охрану. Кстати, предмет до сих пор лежал где-то в углу холла, если его еще не нашел никто». Юноша встал и выбрался из машины скорой помощи. Машина стояла в саду, и поэтому Платон сразу увидел все поле боя. А выглядело все, мягко говоря, ужасно. Весь сад был испещрен выстрелами. Кое-где оставались прожженные следы от лазеров. Особняк выглядел как будто после бомбежки. Все стекла были выбиты, осветительные лампы тоже в большинстве разбиты. Десятки работников медслужб помогали раненым охранникам Андропова. Полевой госпиталь расположился прямо на заднем дворе. Между медицинскими сотрудниками шныряли спецы дяди Паши, что-то выискивая и вынюхивая. «Платон!» Подошел к юноше высокий мужчина плотного телосложения. «Ну как ты?» «Да вроде бы все нормально, только голова болит немного». «Последствия лазера», — мужчина похлопал Андропова по плечу и сунул руку в карман. «Мы тут кое-что нашли в доме. Аристарх Петрович сказал, что это вроде твои безделушки». Мужчина вынул из кармана металлическую фигурку на цепочке и коммуникатор. Платон бережно взял фигурку и повесил на шею. Предмет узнал хозяина и откликнулся холодным покалыванием. Коммуникатор же занял свое почетное место в кармане. «Дядь Паша, вы не знаете, где отец?» – спросил юноша. «Так, он в доме, дает показания. А что, поговорить надо?» – коротко ответил Платон и пошел в дом. Внутри особняка дело обстояло не лучше, чем снаружи. Почти вся мебель была перевернута и простреляна, только непонятно, как весь мамин сервант, стоявший в углу гостиной, остался цел и невредим. Отец сидел в центре зала на перевернутом обратно диване в окружении спецов из службы безопасности. «Мне плевать, как вы их найдете», — кричал он явно не в духе. «Аристарх Петрович», — обратился один из стоявших к Платону спиной, — «спецов, вас хотели, скорее всего, запугать. В худшем случае профессионалы сделали бы все тихо. У вас же разворочены все ворота, как после взрыва. Я еще раз повторяю, мне плевать, кто здесь был, профессионалы или дилетанты, но эти сволочи постреляли всю мою охрану и разгромили дом. Ваше задание их всех найти и привлечь по закону. Андрей, отец позвал своего заместителя, который в мгновение ока подскочил к своему хозяину, проследи, чтобы всем, кто пострадал после сегодняшних разборок, выплатили компенсацию. Хорошо, Аристарх Петрович, Андрей исчез так же быстро, как и появился. Платон подошел ближе и, растолкав всех работников службы безопасности, пробился к отцу. «Пап, на пару слов», — позвал он. Аристарх Петрович устало поднялся с дивана и отошел вместе с сыном в сторону. Вид у него был ужасно усталый и нервный, будто только что он бежал несколько километров от голодных и злых собак. «Слушай, я уезжаю», — произнес Платон, подбиравший до этого слова. «Куда?» — спросил отец, потому что вопрос «зачем» был очевиден. Платон задумался, хотя у него и не было особо большого выбора, но он все же осекся. «В Новую Москву», — ответил он после небольшой паузы. У отца был откровенно безразличный взгляд, но в душе у него творился непонятный атас. «Ты никуда не поедешь без охраны, да и кому ты там нужен в Новой Москве?» — отозвался Аристарх Петрович. «Отец, я уже взрослый и сам могу решать, нужна мне охрана или нет, а у кого остановиться я знаю», — возмутился Платон. В воздухе повисла небольшая пауза, после которой Андропов-младший развернулся и направился на второй этаж, расценив паузу как согласие. Платон отлично знал, что для постоянного контроля сына отцу совсем не обязателен наряд ОМОНа. Современные технологии найдут Платона, даже если он соберется улететь на Уран, да и спецы дяди Паши имели филиалы своих контор по всему миру, так что в случае чего они всегда могли прийти на помощь. Юноша оделся, повесил на плечо свою сумку и вышел за территорию особняка через ворота. На выходе его тщательно просканировали охранники. Мотоцикл, который зацепило при перестрелке и взрыве ворот, кучей металла валялся под домом. Его жизнь и полоса приключений закончились, тогда, как у Платона все только начиналось. Эпизод 9. К Верховцевым. Луна, Россия, Новая Москва, июнь 2356 года. За окном иллюминатора из-за голубого полукружия Земли показалось солнце, ослепив на мгновение всех, кто наблюдал эту картину. Планетолет Архаим около часа назад вышел в менее плотные слои атмосферы полным ходом, поддав раскаленной плазмы в маршевые дюзы, двинулся к Луне. В пассажирском отсеке было светло. Химические лампы, тянувшиеся по периметру Архаима вдоль стен, переплетались на потолке дорожками, выстраивавшими паутину. Платон вместе с Варей сидел за столиком возле обзорного иллюминатора. Девушка буквально клевала носом. Все дело было в том, что она решила отправиться вместе с Андроповым. На часах было уже около 6 утра, когда Платон вернулся в свою квартиру на Волгоградке. В квартире было темно и пусто. Андропов словно привидение скинул ботинки и тихими шагами начал красться по квартире. Он прошел по гостиной и сел на диван, бросив сумку рядом. Нужно было срочно связаться с Верховцевым, что юноша и сделал, наскоро найдя в коммуникаторе номер старого друга. Из трубки послышались гудки, размеренные, длинные гудки. Затем спустя несколько минут с другой стороны эфира послышался голос. «Да», — пробормотал он крайне сонно. Платон облизал пересохшие губы. «Арарат, это я, Платон. Ты чего так рано звонишь, что-то случилось?» — встревоженно спросил друг. Из его голоса мгновенно пропала вся сонливость. Платон набрал в грудь воздуха и произнес. «Да, случилось». Юноша извлек из-под футболки фигурку рыси и сжал ее в кулаке. «Мне нужно прикрытие, срочно, нужно где-то спрятаться. Все очень серьезно. Надежда только на тебя». «Да что случилось?» — повысил голос Арарат. «Ты все узнаешь из утренних новостей», — ответил Платон. «Я должен покинуть Землю, тут больше небезопасно». Арарат сопел на другой стороне эфира, видимо раздумывая, что ответить другу. Он что-то сказал, проснувшейся Вере, чтобы та не беспокоилась и продолжала спать. «Когда прилетишь?» — спросил Верховцев, после небольшой паузы. «Часов через 5 буду в Новой Москве», — ответил Платон и прислонил коммуникатор к другому уху. «Вере ничего не говори, скажи, что я просто погостить приехал. Ей совсем не обязательно знать подробностей. Хорошо, будем ждать. Я скину тебе наш адрес. От космопорта доберешься на такси. Поговорим при встрече», — сказал Арарат и добавил, «постарайся ни во что не влипнуть». Платон, молча, кивнул и только потом осознал, что Верховцев все равно не видел его жеста, и быстро добавил, «постараюсь». Из трубки послышались короткие гудки, значит, Арарат отключился. В следующий миг Платон решил позавтракать и заказать билеты на Дмитровском космопорте. Дмитровским часто пользовался отец, когда нужно было совершить частный вылет к коллегам на Луну и в Хыхы. Пока в кофеварке шипело горячее кофе, математик по телефону договорился с роботом-кассиром о бронировании 2 билетов на рейс Москва, Новая Москва. «Да, Новая Москва», — подтвердил он, вынимая из кофеварки чашку с напитком, «да, на 7:30. «Отлично, с билетами он договорился. Почему 2? Потому что отец всегда приучал Платона просчитывать свои ходы наперед. А если еще и приурочить к поучениям вычислительную машину, которая была у юноши вместо мозга, то получалась прекрасная комбинация». Андропов допил кофе в темноте. Он решил не включать в квартире свет, чтобы не привлекать лишнего внимания. Мало ли кто за ним сейчас охотится. Если бы не спецы дяди Паши, то не сидел бы Андропов сейчас за своим столом и не пил безмятежно кофе. По рассказам, они подоспели в самый нужный момент и устроили перестрелку с нападавшими, но те мгновенно скрылись. Голубым глазом смотрела сквозь темноту сенсорная кнопка кофеварки. Платон повернулся к холодильнику и написал на нем несколько цифр. 4, 5, 8, 2, 9, 7. Что означали эти цифры, он не знал, только в душе закралось чувство, что именно они и именно в этой последовательности значили очень много. Сыпав в карман немного конфет из конфетницы, юноша вновь извлек свой коммуникатор. Пока во рту таяла шоколадная искра, он разрывали сомнения насчет звонка, который собирался сделать. «Алло, Варя», решившись и собравшись с мыслями, позвонил своей соседке Платон. «Спишь?» «Глупый вопрос. А что еще может делать девушка в 6 утра во время каникул?» «Отвали, Андропов», пробубнила она. Платон замолчал, тактика выжидания была всегда очень выгодной, особенно с Гумилевой. Она тоже не вешала трубку и, вскоре сдавшись, нетерпеливо спросила. «Что-то случилось?» «Случилось», — коротко ответил Андропов, — «мы уезжаем». «Как уезжаем? Куда? Зачем?» Мгновенно встрепенулась Варя, почувствовав, что все неспроста. «Я объясню тебе все по дороге. Мы уезжаем к Верховцевым. Планетолет через 1.5 часа. У тебя есть 30 минут. Чтобы собраться. Но зачем, что я скажу родителям? И почему это я должна с тобой? Куда бежать, ни свет, ни заря?» Варя включила режим обиженной дурочки. Хоть предмет на шее Платона порядком изменил его характер, но опыт от многочисленного общения с девушками было невозможно растерять, и поэтому Андропов начал заливать. «Тебе и всей твоей семье грозит опасность. И т, д, и т, п. В общем, как и любая другая девушка, Варя очень быстро и доверчиво купилась на все, что сказал ей Платон, и уже через 20 минут они с сумками стояли возле подъезда, ожидая такси. «Что ты сказал родителям?» – поинтересовался Андропов, перехватывая получше сумку своей спутницы. «Я оставила записку. Их все равно сейчас нету дома. Мама в Перми уехала по вопросам компании, а отец на Марсе. Мне уже 19 лет, и я могу сама решать за себя». Платон лишь ухмыльнулся. Ему самому было еще только 17, но мир уже давно перестал являться ему в розовых красках. «А Верховцевы знают?» «Знают. А, билеты забронировал. Ну, а, где-то в обед». Платон возмущенно протянула Варя. Юноше всегда нравилось просчитывать электромагнитное поле собеседника и предугадывать, что он скажет за доли секунды до произношения. Это был еще один из нюансов его врожденных способностей. К подъезду подъехала иномарка с желтой светящейся фишкой. Из нее вылез мужчина и приблизился к Платону. «Андропов Платон Аристархович?» – спросил он, оценивая на глаз юношу. «Он самый», – подтвердил Платон. Таксист нажал кнопку брелка, и у автомобиля открылся багажник. Туда были сложены все сумки, и уже через пару минут такси летело по Волгоградке. Варя прижалась к Платону и произнесла: «Может, ты мне что-нибудь толком объяснишь?» Андропов глянул на часы и обратился к водителю. «Будьте добры, включите портативный экран». Водитель, коренастый мужчина, но, видимо, еще студент 4 или 5 курса, щелкнул кнопкой на панели, и снизу, между двумя передними сиденьями, появился плоский экран. На экране высветилось меню выбора каналов. Андропов провел пальцем по изображению канала «Россия-24». Именно на нем через пару минут должны были начаться вести «Москва». И вот на экране появилось лицо диктора. Новостная заставка, и мужчина в строгом костюме начал говорить. «А, сейчас коротко о главном. Сегодня ночью было совершено разбойное нападение на загородный особняк дипломата и директора компании «Север» Аристарха Андропова. По сообщению службы безопасности, нападение произошло около 3 часов утра по московскому времени. В ходе ожесточенной перестрелки были убиты 6 охранников, Еще 28 человек были ранены, им оказана медицинская помощь. У нас в студии специальный корреспондент Роман Исхаков. «Роман», — проговорил диктор. Картинка на экране сменилась. «Да, Олег», — ответил репортер. Он начал рассказывать о первых версиях и прочих вещах, связанных с нападением. По просмотру сюжета Варя посмотрела на Платона. «И ты молчал? Вас ведь там чуть не поубивали». «Ну не поубивали ведь, я тут перед тобой живой и здоровый». Варя положила голову Андропову на плечо. «Теперь понятно, от чего мы бежим», — тихо произнесла она. «Мы не бежим, мы спасаемся», — поправил ее Платон. «А разве это не одно и то же? Бегут трусы, спасаются герои», — разъяснил юноша. Такси уже подъезжало к главному входу космопорта Дмитровский. Огромное, крытое видовыми прозрачными панелями здание космопорта казалось холодным. Таксист выехал на специальную стоянку и затормозил. Платон наскоро с ним расплатился, и, забрав вещи, ребята пошли на регистрацию. В связи с обострившейся ситуацией между космофлотом России и Китая, планетолет «Архаим» сопровождали 4 боевых корвета класса «Скорпион». Платон посмотрел в иллюминатор. Один из «Скорпионов», которые было видно с правого борта, переключил маршевые дюзы, чтобы не отстать от идущего на полной тяге «Архаима». На фоне поднимающегося из-за земли солнца черной точкой висела космическая крепость России «Стрела». Натянутые отношения с Китаем, еще не перешедшие в прямую конфронтацию, заставляли принимать меры предосторожности в десятки раз надежнее предыдущих. В любое другое время планетолет «Земля», «Луна», если бы и летел в сопровождении, то уж точно не с государственным спецназом, славившимся мастерством своих пилотов на весь мир. Поставили бы каких-нибудь смазливых кадетов на учебных виетках. Андропов посмотрел на свою спутницу, которая, навалившись на спинку сиденья, задремала. Несмотря на то, что Платон и сам не спал уже с 4 часов утра, сна у него не было ни в одном глазу. Прочие пассажиры, коих было немного, тоже дремали, укрытые, принесенными стюардессой, одеялами. Платон извлек из рюкзака рабочую панель и включил ее. На экран тут же вылезли задачи, когда-то сохраненные им в планшете. Решение сложных математических вопросов всегда расслабляло напряженный разум юноши. Задача, которую Платон решал уже вторую неделю, никак не поддавалась. Он перепробовал сотни вариантов и все равно не приходил к нужному выводу. «Перемещение в пространстве посредством бета-матрицы», гласил заголовок вверху экрана. Бета-матрица как главная трансфигурирующая материя была крайне непостоянна, и применение каких-то точных функций к ней было невозможно. Платон долбил эту задачу с помощью антиматрицы, установленной Карлом Глаубергом еще 200 лет назад. Антиматрица переписывала материю бета-пространства с обратным знаком, что создавало условия для расчета перемещения по теории Джеймса Смита. Задача появилась на форуме «Зеленого города», как одна из самых сложных. Ее решение требовалось для научно-технической революции. За нахождение правильного решения научное сообщество России присуждало 5 миллионов рублей и выдвижение кандидатуры открывателя на Всемирную математическую премию. Расчеты, записи, графики, какие-то рисунки порой занимали катастрофически много места, что приходилось очищать память рабочей панели от лишнего мусора. Хорошо, что еще мозг Андропова имел точное представление антиматрицы Глауберга, и ее не приходилось переписывать. Платон в одно мгновение явственно почувствовал, что планетолет начал замедлять свой ход, да и корветы отключили маршевые дюзы и теперь двигались вместе с «Архаимом» лишь по инерции. Земля огромным голубым шаром глядела вслед удаляющемуся кораблю. Из космоса было видно, как белесыми дымными завихрениями движутся в атмосфере циклоны и антициклоны. Платон продолжил писать, лишь изредка поглядывая в иллюминатор, и в какой-то момент ему показалось, что они совсем не движутся. Вслед за этим ощущением последовал довольно неприятный толчок, будто в борт планетолета ударился метеорит. По салону прошла стюардесса. Юноша остановил ее, когда та проходила рядом. «Девушка, простите, а почему мы остановились? И что за толчок был буквально минуту назад?» – спросил он. «Мы вошли в космическое пространство Луны. Теперь нас будут сопровождать служащие государственного спецназа из Лунограда. Поэтому и остановка. А толчок был, скорее всего, из-за стыковки нашего планетолета с военным корветом класса А», доступно разъяснила стюардесса и поспешила куда-то по своим делам. За бортом «Архаима» на смену «Скорпионам» пришли военные машины, оснащенные электромагнитными поясками защиты. В тот же миг, как Платон оторвался от иллюминатора, По салону прошлись два бойца в форме и при оружии. Автоматы и полуавтоматические пистолеты были весьма весомыми аргументами спецназа. Бойцы имели оптические приборы, закрепленные на шлемах скафандров. С их помощью они проверяли салон на наличие электромагнитных мин, плазменного оружия и прочих прелестей ближнего боя. Платон посмотрел на часы. 12:15. Значит, скоро уже будем на Луне. Юноша дописал на планшете свою мысль и отключил его. Все равно скоро уже планетолет войдет в плотные слои атмосферы, а там уже не попишешь, трясти будет как в грузовике. Корвет отстыковался от Архейма и процессия вновь набрала скорость. По салону туда-сюда начали бегать стюардессы, будя задремавших пассажиров и предупреждая их о том, чтобы все пристегнули ремни, когда планетолет пойдет на снижение. Спустя полчаса пассажирский корабль врезался в слоеный пирог лунной атмосферы. Ощущения были ни с чем не сравнимые. Сзади, используя всю мощность, упрятанных в недра Архейма, реакторов, давили маршевые дюзы, спереди огненным цветком, под действием сил тяжести, расцвела обшивка планетолета. Благодаря защитной системе из гравитационных и силовых регуляторов, и термозащитного бутерброда, покрывающего борта планетолета, перегрузка практически не ощущался, как и перегрев. Зато флугеры, не оснащенные всеми этими примочками, порядком отстали, иначе они попросту бы сгорели, войдя в атмосферу. При снижении были закрыты все иллюминаторы, поэтому никому не довелось хоть краем глаза увидеть всю ту огненную истерику, разразившуюся снаружи и облизывающую обшивку Архейма. Когда высота над поверхностью планеты достигла 9000 метров, иллюминаторы вновь открыли, но ничего кроме молочно-белых облаков сквозь них не было видно. Из динамиков, развешанных по всему салону, послышался приятный женский голос, такой же, как у стюардессы, объяснявший Платону причины остановки. «Наш планетолет прибывает в космопорт Дмитровский. Надеемся, что вам понравилось путешествие нашим рейсом. Удачного пути и всего доброго», — пожелал голос. Варя посмотрела на Платона. Вид у нее был уставший, но довольный, она выспалась. Через пару минут Архейм, используя маневровые дюзы, приземлился на взлетной полосе новомосковского космопорта. Он состыковался с выводящим телескопическим коридором, и пассажиры плотной толпой начали покидать планетолет. В здании космопорта было светло и очень людно. В начищенном до блеска гранитном полу можно было увидеть свое отражение, а глядя в белые панели, которыми были обшиты стены изнутри, можно было причесаться. В кармане Андропова затрещал коммуникатор, тем самым ознаменовав пришедшие сообщения. Это был Верховцев, он выслал координаты своего места жительства. В самом конце сообщения была приписка: «Платон, меня сегодня не будет дома, тебя встретит Вера». «Отлично», — произнес юноша, дочитав сообщение до конца и убрав коммуникатор. Он накинул взглядом огромный холл в поисках своей спутницы. Варя уже была на улице, она опередила замешкавшегося Андропова и уже ловила такси. Спустя 10 минут они ехали по городу. По выражению лица Платона было непонятно, что творится в серой душе этого человека, а вот у Вари все эмоции были на лице. «Нужно было воспользоваться авиеткой», — ткнула она Платона в бок. «Чего она завелась? Ну, да машина попалась не ахти, да и водитель истинный армянин и фанат древний как мир песни «Черные глаза». Добрались бы быстрее, да и комфортнее раз в 100», — возмущалась девушка, пытаясь перекричать голос, напевающий из динамиков «Черные глаза, черные глаза». «Я уверена, что у тебя с собой куча денег на жетоне, я же знаю тебя. Сын Андропова никогда не бывает без денег. Ты зажался на авиетку?» Платон лишь, широко улыбнувшись, покачал головой, затем закинул за нее руки и откинулся назад. «Жмот», — Варя слегка ударила Андропова по груди, отчего тот еще шире заулыбался. Водитель тоже радовался прекрасному утру в городе, он постукивал перстнем на указательном пальце правой руки по рулю и подпевал динамиком. И он еще петь начал. Вконец возмутилась Гумилева. В этот момент Платон подметил, что девушка очень мила, когда сердится или возмущается. Ее губы причудливо сжимаются и на щеках появляются ямочки. От подобных мыслей настроение только больше поднялось, и юноша улыбнулся. Он лбом прислонился к стеклу, чтобы поглядеть на пролетающий за окном город. Гигантский железобетонный монстр, созданный некогда человеком на просторах безжизненного спутника голубой планеты. Тысячи, миллионы зданий, больших и маленьких, частоколом громоздились повсюду, создавая огромный многокилометровый лабиринт, в котором умело лавировали потоки автомобилей и толпы народу. Андропов бывал здесь и раньше, когда родители брали его с собой. Маленький Платон прижимался к огромному окну во всю стену и глазел на гигантский город с 300-го этажа гостиницы. Всюду детский глаз выхватывал самые мельчайшие детали, которые привлекали его интерес. Трубы на крышах, сети коммуникаций, вентиляционные системы и прочие нюансы, придающие всему окружающему стиль хай-тек. Но больше всего глаз мальчика тогда привлекла одна штуковина. Человек лихо бежал по крыше многоэтажки напротив. Он быстро перескочил через забор, отгораживающий блок питания, затем перепрыгнул вентиляционную трубу и словно птица перелетел на следующее здание. Отец долго объяснял малолетнему сыну, что передавать письма посредством интернета стало уже давно не модно и небезопасно, поэтому и существуют такие курьеры. Вот и сейчас Платон во все глаза смотрел на огромные, подобно выросшим из земли кристаллам серебристо-металлического цвета, здания. Квартира Верховцевых была в одной из высоток новомосковского жилого комплекса «Изумруд». В огромной массе металлического цвета этого комплекса то тут, то там проблескивали тонкие нотки зеленого цвета, обосновывающие его название. Даже в децентрированном освещении чувствовались зеленоватые тона. «Как в зеленом городе», — произнесла, уже давно уставшая возмущаться, Варя. Платон неоднократно видел все эти снимки зеленого города. Зеленый город был поистине зеленым, из-за огромного количества зеленого поляризованного стекла и всевозможных подсветок нежных успокаивающих тонов. «Не согласился Андропов, там все куда более зелено. Откуда ты знаешь? Ты был там хоть раз?» В салоне повисла небольшая пауза, перебиваемая лишь пением водителя. Платон задумался, в попытке сформулировать свою очередную фразу. «Был». Всероссийский тур Олимпиады школьников по математике за 2356 год, произнес он, напоминая своей спутнице, что мозг еще при нем. «Ладно, убедил», — отмахнулась та. Платон протянул шею к водителю и спросил: «Простите, вы не подскажете, долго еще ехать?» Водитель неохотно повернул к нему голову. Платон явно отрывал его от любимого дела. «Приехали уже дорогой», — с ужасным акцентом произнес он и начал притормаживать в поисках парковочного места. Не найдя подходящего для своей ласточки места, он наскоро высадил пассажиров на обочине. Расстраиваться было нечему, потому что до дома Верховцевых, судя по навигатору и координатам, которые выслал Рарат, было рукой подать. Платон, подобно джентльмену, поднял на плечо сумку Вари, и вместе они направились искать нужный дом и квартиру. «Слушай, а ты ничего не перепутал?» – уточнила Гумилева, касаясь сенсора дверного звонка. Она вместе с Андроповым стояла возле невзрачной черной двери, над глазком которой висела гордая цифра 735. «Я не мог ошибиться», – тихо ответил Платон. «Тогда, может, их нету дома?» Юноша отошел к окну и сел на подоконник. «Тоже вариант», – произнес он, поерзав на своем сиденье. Варя надавила на сенсор и, вновь не получив никакого ответа, всплеснула руками. «Позвони тогда кому-нибудь». Платон вынул из кармана коммуникатор и посмотрел на экран. «Можешь меня поздравить?» — бросил он, не отрывая взгляд от экрана. «С чем? Здесь не ловит московский оператор». Варя, молча, выругалась. Она приблизилась к юноше и повисла на его шее. «Ты невыносимый тип, Андропов», — произнесла она. Девушка посмотрела ему в глаза. Ее до этого момента нежный взгляд в мгновение ока сменился на крайне удивленный. Все-таки Гумилева не часто видела людей с разноцветными глазами, а Платон продолжал все так же беззаветно смотреть на нее, будто ничего не происходит. «Платош, у тебя что-то с глазами. Я сначала внимания не обратила, а теперь вижу, что что-то не то». Ее голос звучал испуганно, как у молодой мамаши, увидевшей у своего ребенка сыпь на коже. «Варь, успокойся, все нормально. Тут такая штука». Но Платон не успел договорить, потому что черная дверь с номером 735 открылась, и из нее выглянула молодая девушка. «А во, сколько вас!» — звонко проговорила она, а Рарат говорил, что Платон один будет. «Ну, это ладно. Вы чего тут стоите? Так никто не открывал. Мы думали, дома никого нет», — расплывшись в улыбке, произнесла Варя. «Ага, вы бы еще в звонок позвонили», — ответила Ника и открыла дверь, полностью приглашая гостей пройти в квартиру. Варя, хохоча, потянула Андропова за рукав. Девушки явно были рады друг другу, потому что они обнялись и тут же пошли, о чем-то весело щебеча, и совсем забыли про Платона. На какой-то миг ему даже показалось, что мир совсем другой. Нет никаких предметов, за ним никто не охотится, а у Верховцевых они просто в гостях. Но когда юноша в отражении зеркала, висевшего в ванной, увидел свои разноцветные глаза, все вернулось на круги своя. На кухне слышалась возня, девчонки разговаривали о чем-то своем, изредка хихикая и переходя на шепот. Что ни говори, а женская дружба, если таковая имеется, осталась такой же, какая и была 100 лет назад. Платон набрал в ладони холодной воды из-под крана и плеснул себе в лицо. Ему определенно нужны линзы. Разные глаза — слишком явный отличительный признак. «Платон, ты где там застрял? Иди чай пить», — позвала Вероника. Чайник и впрямь уже вскипел, а хозяйка уже разливала кипяток по чашкам. «Нормального чая нету, но есть в пакетиках», — сказала она и опустила в каждую чашку пакетик. Платон зашел в просторную светлую кухню и сел за стол напротив Вари. «Так значит, вы теперь вместе?» — спросила Ника, будто продолжая разговор, и параллельно с этим откусила кусок от бутерброда. «Почему все обязательно думают, раз мы с ним всюду вместе бываем, так значит, я его девушка?» Возмутилась Варя, «и мама, и подружки, и ты тоже. Вы, что сговорились все?» Платон по этому поводу ничего не сказал, он лишь широко улыбнулся. Так было со всеми его девушками, которые довольно быстро надоедали. Уровень дружбы совсем незаметно перетекал в нечто большее. Ника села за стол, придвинув к Андропову конфетницу. «Ну а как еще думать? Вы вдвоем уезжаете из страны. И, по-видимому, у нас будете тоже вдвоем жить». Варя задумалась над только что сказанными Вероникой словами. Платон же, как ни в чем не бывало, отпил из чашки. Вся эта муть ему была, честно говоря, не очень нужна. «Девушка есть, отлично, нет, тоже хорошо. А Арарат где?» – спросил он, немного подумав. Вероника отодвинула чашку и произнесла: «У них сегодня пресс-конференция в ней Пангея». «А по какому поводу пресс-конференция?» – спросила вдогонку Варя. «Ребят, вот он сам придет и все расскажет, а я ничего не знаю», – отговорилась Верховцева и встала из-за стола. «Комнат у нас в квартире не так много, поэтому придется расположить вас в гостиной». Вскоре после того, как чай был допит, а вещи разобраны, девушки убежали по своим делам, оставив Андропова за главного. «Платоша, мы с Никой по магазинам», — улыбаясь, произнесла Варя и, поцеловав Платона в щеку, убежала вслед за Вероникой. Пока никто Андропову не мешал, тот решил заняться математикой. В гостиной Верховцевых стоял довольно-таки допотопный компьютер с крайне медленным выходом в интернет. «Как вообще можно жить с таким интернетом?» — возмутился юноша, говоря это, как видимо, компьютеру. Он извлек из своего рюкзака рабочую панель и некоторые бумаги. На рабочей панели еще остались последние записи с формулами и расчетами, но не они привлекли глаз Андропова. Мятый листок бумаги в клеточку, лежащий между задачником и рабочей панелью. Лист был исписан числами. Не было ни одной свободной клетки. Платон пригляделся, он покрутил лист в руках. Все цифры на бумаге были написаны его рукой. В мозгу полыхнула яркая вспышка, и они сами собой начали рассказывать юноше свой секрет. Было видно, как на его лице мгновенно меняются эмоции. Платон зажмурил глаза, но те числа и не думали уходить, они огненно-яркими образами выжглись на сетчатке. «Опять они!» – прокричал Платон и сжал голову руками. Юноша повалился со стула на пол. Он не заметил, как внезапно сознание покинуло его. Мозг будто бы отключился. «Платон!» – взволнованно раздался рядом знакомый голос. Вслед за голосом последовал хороший удар по лицу. Андропов открыл глаза, которые, подобно заклинившим дверям лифта, никак не поддавались. Он лежал на полу лицом вверх. В такой нелепый момент Платон внезапно понял, что ковер у Верховцевых шерстяной и очень мягкий. Рядом сидел Арарат и тряс Платона за плечи. «Ты чего это, брат?» – спросил он. «Ты мне тут давай не двинь кони». «Да все нормально», – отмахнулся юноша и поднялся. «Ну как же, конечно, ты ведь у нас каждый день не по разу падаешь в обмороки». Платон посмотрел на свои бумажки, разбросанные по столу, и потер голову. «Девчонкам не говори ничего», — произнес он. «Ладно», — Арарат сел на диван и закинул руки за голову. «Ника говорила, что ты не один приехал. Вы с Варькой теперь вместе, что ли?» Платон сел на компьютерный стул и повернулся на нем к Верховцеву. «Да, не знай, непонятно. Ладно, можешь не стараться что-нибудь придумать. У меня к тебе другой разговор». Верховцев встал, вышел из комнаты и направился на балкон. На балконе стояли два кресла, в которые друзья и плюхнулись. Арарат достал из кармана джинс пачку сигарет и, вынув одну папиросу, нервно закурил. Платон посмотрел на него крайне неодобрительно, потому что сам не курил и другим не советовал. «Работа нервная», — пробубнил Верховцев, завидев взгляд своего друга. «Ты же вроде на истфаке в аспирантуре теперь. Не в этом дело. Что у тебя случилось в Москве, раз уж ты так далеко убежал? И тут Платон рассказал все, что знал и считал нужным поделиться с лучшим другом. После всего высказанного у него в душе закралось знакомое чувство, не раз посещавшее его ранее. Казалось, что именно так чувствует себя волк, за которым бегут вооруженные охотники. Да, брат, попал ты. Я сколько сегодня новости смотрел, нигде не говорили о случившемся в особняке. Весь эфир занят новостями о конфликте русско-японском. Слышал, Андропов, молча, закивал. Конфликт длился довольно давно, и обе стороны находились в состоянии постоянного напряжения, а главы обеих стран ежесуточно смотрели на красные кнопки ядерной атаки в своих кабинетах. «Говорят, там все плохо», — произнес Платон, «но прямые стычки только на орбите Марса происходят, вроде бы». Арарат докурил сигарету и приблизился к другу. «В том-то и дело, что не только возле Марса воюют. Знаешь российскую оборонительную крепость «Стрела»? Так вот, китайцы хотят на нее напасть». Платон прислонился к борту балкона и, посмотрев вниз, спросил: «С чего ты взял?» Верховцев повернул голову туда же, куда смотрел Андропов. «У нас в аспирантуре на потоке есть один паренек, начал он, все зовут его Крок, ну это, в общем, и не так уж и важно». Платон повернулся к борту спиной и бросил пронзающий взгляд на Верховцева. «Так вот, этот Крок недавно предложил мне поработать на одну местную торговую компанию. Работа несложная, курьерская. Тебе дают пакет или письмо, ты относишь его адресату. Работаешь таким почтовым ящиком», — произнес Верховцев и потер взмокшие ладони. «Волнуется», — отметил Платон. «Буквально несколько дней назад произошла такая неприятная ситуация. Местные полицейские арестовали меня по подозрению в антиполитической радикальной деятельности и заставили открыть посылку, которая находилась в тот момент в сумке. Не знаю, что такого серьезного там было, да только меня освободили в течение часа, после чего Крок сказал, что торговая компания — это лишь прикрытие контрразведывательной сети, и из отделения меня вытащил свой человек». Платон посмотрел на часы, чувствуя, что в данный момент от него требуется какой-то жест, неважно какой, главное, чтобы он был. «Ты, получается, теперь тоже ввязался в игру», — произнес юноша. «Мне нужна твоя помощь», — не отвечая на предположение Андропова, сказал Рарат. «С тобой хочет увидеться один человек». «Сразу нет», — тут же запротестовал Платон, отмахнувшись рукой, — «с меня хватит и того, что я не могу отделаться от кучки вооруженных придурков». «Платон, это свой человек, просто ему требуется твоя помощь». И Андропов жестом остановил своего друга. Он поднял со столика, стоявшего в углу, журнал с ярким названием «Грань». Юноша недолго повертел в руках журнал, раздумывая, что ему следует сказать. «Хорошо, я помогу твоему человеку», — но осекся Платон, увидев, как поднялось настроение Арарата. «Взамен ты должен достать информацию о неком Прокофьеве Индрите Васильевиче. Он директор Всероссийской государственной библиотеки. И еще одно. Судя по выражению лица Верховцева, в данный момент он был согласен на все что угодно. Восход, твоя крыша по-любому знает про этих ребят больше, чем я. Поэтому поиск любой инфы об них будет твоей второй основной целью». Платон не договорил, так как в коридоре щелкнул замок, и открылась входная дверь, вернулись девчонки. «Ну, в общем, ты меня понял», — шепотом добавил юноша и вернулся в квартиру. Эпизод 10. Гениальный декодер. Луна, Россия, Новая Москва, июнь 2356 года. Утро выдалось на редкость прекрасное. После вчерашнего солнца и жары, сегодняшние серые облака, плотной пленкой затянувшие небо, и прохлада, витавшая в воздухе, создавали просто необычайное, не поддающееся объяснению, настроение. Хоть Платон и не был любителем шпионских детективов и прочей романтики будни Штирлица, рано утром, как и просил его Арарат, он сидел за одним из уличных столиков кофейни «Лавилит». Кофейня, к слову, находилась почти в центре города, в районе, который назывался «Маленькая Франция», настоящий кусок Парижа в точности, воссозданный на Луне. На столике, за которым сидел Андропов, стояла чашка с черным благородным кофе, название которого юноша не знал, но, попробовав, решил, что в «Лавилит» он еще обязательно заглянет, если выдастся свободная минутка. Взгляд скользнул по планшету, точнее по электронному циферблату, на котором показывалось время. Платон хрустнул пальцами и сделал пару глотков из чашки. Несмотря на раннее утро, в кофейне было, как ни странно, очень людно. Кто-то просто зашел позавтракать, Кто-то специально сидел за столиком, считая подобную обстановку крайне положительной для разговоров и встреч. Со стороны небольшого декоративного пруда, находящегося через дорогу, потянуло прохладой, и Платон поежился. По ребристой и безупречно прозрачной глади пруда, подобно небольшим лодочкам, плавали лебеди белые и черные. Когда юноша только пришел сюда, он с минуту наблюдал за прекрасными птицами, уж очень завораживающими были их непонятные танцы, разговоры и прочие нюансы поведения. Вот и сейчас, почувствовав холод со стороны пруда, Платон повернул голову и заострил свое внимание на лебедях. «Прекрасные птицы», — произнес голос откуда-то справа. Андропов мгновенно оторвался и повернул голову на звук. Возле столика стоял мужчина, который, казалось, возник из ниоткуда. «Да, да». Андропов в этот момент готов был поклясться, что еще секунду назад здесь никого не было. «Господин Андропов?» — спросил мужчина, усаживаясь за столик напротив Платона. «Да», — ответил Платон и протянул руку в знак приветствия. «Я уверен, что господин Верховцев предупреждал вас о том, что наша встреча строго конфиденциальна». «Конфиденциально?» «Да, разговор в кафе, секретнее не придумаешь». Платон задумчиво посмотрел на планшет, отметив то, что незнакомец не отличается пунктуальностью и опоздал на 7 минут. «Простите, протянул он, не понимая, как называть собеседника. «Называйте меня Феликс», — подсказал тот. «Хорошо», — согласился Платон и продолжил. «Господин Феликс, вы не знаете, сколько лет Мафику?» 8. «А что?» Мама передавала ему привет. Для непонимающего человека состоявшийся только что диалог мог показаться неразумной ахинеей, но еще вчера Арарат строго-настрого наказал Платону спросить о возрасте некого Мафика и передать ему привет от мамы. Это должно было послужить идентификационной кодовой фразой. Была вероятность, что службы вражеской разведки могут узнать о планах центра, под началом которого был Верховцев, и попытаться устранить Платона раньше, чем до него доберутся противники. «Отлично», — произнес Феликс, убедившись, что со стороны Андропова не было подмены. «У меня к вам вот какой разговор». Феликс немного замялся. Он вынул из кармана монету и начал нервно крутить ее в пальцах. Заметив интересующийся взгляд собеседника, он пояснил. «Я надеюсь, вы понимаете, что в нашей игре столь открытые встречи – это крайне высокая опасность обнаружения, поэтому прошу прощения, я действительно слегка нервничаю». Несмотря на то, что Феликс всем своим видом говорил, он собран и готов к действию, Платон чувствовал, как крайне нестабильно дрожит электромагнитное поле этого человека. Юноша явно не понимал всей серьезности игры, потому что он не чувствовал ни страха, ни каких-либо других дискомфортных ощущений. «Я должен быть уверен, что вы справитесь с заданием, которое мы хотим вам поручить», — произнес Феликс. Он позвал официанта и заказал себе чашечку кофе. «Здесь готовят бесподобный кофе. Я уже понял это. Ну, не будем отвлекаться на посторонние вещи и перейдем к делу», — с нетерпением сказал Феликс и извлек из кармана коммуникатор с широким экраном. Коммуникатор он положил перед Платоном, предварительно запустив на нем одно из сотен приложений. «Первое задание крайне простое, для человека с вашими способностями, если все, что о вас говорят, правда. Вам нужно лишь внимательно просмотреть все изображения на экране и как можно точнее их запомнить». Время пошло. Как только Феликс произнес эти слова, программа запустила главную функцию. Еще прослушивая задание, Платон расслабился, потому что ему подобные упражнения часто давал преподаватель высшей математики университета, и на форумах Зеленого Города таких задачек было безмерное множество. Но каково же было удивление молодого человека, когда вместо привычных картинок на экране с длительностью в 2 секунды стали меняться изображения чертежей и схем непонятных аппаратов. После просмотра 6-го чертежа, Платон сделал заключение, что перед ним находятся подробные промышленные схемы корветов. Всего их было 20, и после просмотра последней схемы экран погас. «Господин Андропов, посмотрите мне в глаза», — попросил Феликс, заставляя Платона поднять голову. «Постарайтесь вспомнить, что было изображено в левом верхнем углу на 4-м изображении». Лицо юноши исказило гримаса удивления от данной задачи. Для обычного человеческого разума подобный вопрос был бы крайне сложен, если вообще реален для решения, но ведь не зря напротив Феликса сидел именно Андропов. Платон закрыл глаза, концентрируясь и воссоздавая в памяти точное изображение, и спустя секунду произнес: 5357 альфа-контур. По мгновенно изменившемуся лицу собеседника он понял, что прав, абсолютно прав. Идиотская ухмылка от невыполнимости поставленного вопроса сползла с лица Феликса, сменившись крайне шоковым удивлением. «Вы правы», – пролепетал он. Мужчину в чувство вернул лишь голос официанта, принесшего кофе. Феликс поблагодарил его и сказал Платону: «Первое задание выполнено, теперь кое-что посложнее». Коммуникатор в этот раз выдал на своем экране матрицу. «Напишите 16 положений вероятности существования подобной матрицы. На все у вас меньше 5 минут». Теперь Феликсу было интересно проследить за результатом, и он во все глаза смотрел, как юноша усердно расписывает десятки формул на своей рабочей панели. Не прошло и 3 минут, а Платон уже показал вариант своей работы. Он был больше чем уверен, что сделал все правильно, что и подтвердил собеседник. Феликс еще около получаса пытал Андропова разными задачками с коммуникатора, пока окончательно не утвердился в том, что перед ним сидит, по меньшей мере, гениальный человек. «У вас уникальный разум, господин Андропов. Вы случаем не являетесь родственником Аристарха Андропова, директора компании «Север», — восхищаясь своим собеседником, произнес Феликс. «Он мой отец», — коротко ответил Платон, наблюдая за лебедями в пруду. Феликс удобнее сел на стуле. «Ваш отец, безусловно, тоже гениальный человек, я выражаю ему глубокое уважение и почтение», — произнес он и вновь протянул Платону коммуникатор. «Теперь же собственно о задании. Я более чем уверен, что господин Верховцев раскрыл вам некоторые секреты нашей организации, и объяснять вам все с самого начала не имеет смысла. Да и просто, если вы будете слишком много знать, за вами откроется такая же охота, как и за всеми остальными агентами». Платон промолчал, ему очень не хотелось говорить о том, что за ним и так уже тянется огромный хвост, в который крепко-накрепко вцепились зубами агенты Восхода. В мире сейчас главной политической проблемой является русско-китайский конфликт, который нет, да и выльется в ядерную войну. Наши противники усердно сливают информацию о состоянии российских войск и прочего положения нашей армады. Но в последнее время им начали приходить радиограммы, которые следует передавать дальше. То есть сеть, находящаяся в Новой Москве, является посредником между своим центром и конечным получателем. Последнее из полученных и расшифрованных нами сообщений было описание планов китайского флота о ядерной атаке. Судя по смене частот передачи радиограмм, завтра будет очередной сеанс связи, который во что бы то ни стало нужно перехватить и расшифровать, причем сделать все это нужно мгновенно. Ядерный конфликт не сулит ничего хорошего, и я уверен, что выпусти Китай пару ракет в стороны Москвы, наши тут же пустят целую связку термоядерных снарядов в ответ. Я так и не понял, что требуется от меня, — беспардонно перебил Феликса Платон. Мужчина посмотрел на лебедей, плавающих в пруду. «Вам предлагается одна из ведущих ролей, роль декодера». Он резко повернул голову в сторону Андропова. «Ваши знания в математике, логика и великолепная способность мыслить и анализировать помогают решать такие задачи, которые не под силу решить Исину. Какими бы идеальными не были они в наше время, но Исины лишь шифруют сообщения, сами же шифры составляет человек, и расшифровать их может только человек». Платон поднес к губам чашку с остатками кофе и сделал пару последних глотков. «А почему я? Разве у вас нет дешифратора?» — спросил он. Перспектива работать на контрразведку была крайне размытой и очень опасной. Тут есть две вещи, мешающие всей картине. Как вы уже поняли, господин Андропов, расшифровать радиограмму надо крайне быстро, чтобы в случае чего мы могли сообщить военному командованию о предстоящих проблемах, и они в свою очередь успели произвести все нужные манипуляции. «А какая вторая проблема?» — уточнил юноша. «А вторая проблема заключается в том, что нашего дешифратора убили 3 дня назад», — произнес Феликс и ухмыльнулся. Подобные эмоции на его лице вызвали в Платоне чувство тревоги. Феликс поглядел по сторонам и поспешно встал со своего места. «Я думаю, лучше будет продолжить разговор у меня в машине», — нервно предложил он и тут же пояснил. «Здесь становится небезопасно». Платон оставил на столе бумажную купюру, которой вполне хватало, чтобы оплатить кофе и ему, и его собеседнику, и уже через пару минут он вместе с Феликсом ехал по узким улочкам маленькой Франции. «Завтра в 8:50 вы должны быть готовы к математическому марафону», — сказал Феликс, выруливая на оживленную трассу. Он вынул из кармана другой коммуникатор и протянул его Андропову. «Если в промежутке от 8:50 до 9:00 по часам, установленным на коммуникаторе, за вами не прибудет человек по имени Крок, коммуникатор следует уничтожить. Крока вы узнаете сразу. На нем будет рубашка и карта доступа работника Новомосковского ботанического сада имени Терентьева. Дальше будете следовать его указаниям. Феликс посмотрел в зеркало заднего вида и прибавил газ, обгоняя замешкавшийся на дороге автомобиль. В коммуникаторе заложены 12 разновидностей шифров, которые использует вражеский эснин. Это наработки вашего предшественника. У вас же, господин Андропов, есть ночь и весь сегодняшний день на то, чтобы досконально изучить все виды шифров. Как по бумаге отрапортовал Феликс. Платон бегло прокрутил на экране объем информации и задал вопрос. Мне до сих пор непонятно, почему один эснин может зашифровать сообщение, а другой его расшифровать не может. У вас же есть все виды шифров. Феликс несколько секунд не отвечал, видимо, размышляя на свои темы и следя за дорогой, но потом все-таки произнес. Дело не в том, что шифрует эсин, все дело в том, как он это делает. Эсины, как люди, похожи только на стадии их создания. Дальше идут пункты саморазвития. Каждый эсин может зашифровать сообщение миллионами различных способов, используя всего лишь одну комбинацию, но не каждый эсин способен уловить ход мыслей своего собрата. Платон поморщился. Он сунул коммуникатор Феликса в карман джинс и посмотрел за окно. Небо было хмурым, свинцовые тучи плотным куполом стянулись над городом, закрывая солнце. Дождя не было, через приоткрытое окно автомобиля в салон врывался лишь легкий свежий ветер. Андропов то и дело поглядывал на часы. «Вы можете гарантировать мне неприкосновенность после выполнения задания?» – спросил юноша. «Абсолютно, не задумываясь», – ответил Феликс. «Как только расшифровка окажется на моем рабочем столе, я перестану вас знать, и вы забудете о нашем существовании». Феликс резко вывернул руль, перестраиваясь на дороге. Пейзажа разворачивающегося за окном, Платон естественно не знал, поэтому большую часть дороги молчал, и разговор воспринимал отрывками, изредка задавая или отвечая на вопросы. «Простите, могу я попросить вас об одном одолжении?» – аккуратно спросил он. Когда за окном в очередной раз пролетел магазинчик с брутальным названием «Мачо». Да, конечно, Платон задумался, как бы ему лучше выразить свои мысли. Он поглядел на свои руки, пальцы с коротко остриженными ногтями, затем на приборную панель автомобиля. «В общем, мне нужна информация о некой организации «Восход». Вы что-нибудь знаете о ней?» – спросил Платон. На лице Феликса появилось крайнее удивление от высказанной просьбы. «Господин Андропов, это крайне странно, что вы интересуетесь такими вещами», – подозрительно произнес Ане. «Насколько я знаю, Восход – это военно-экстремистская группировка. Господин Феликс, я буду вам крайне благодарен, если вы сможете предоставить мне всю возможную информацию, и чем ее будет больше, тем лучше», – произнес Платон. Феликсу ничего не оставалось, как согласиться, ведь столь психически неустойчивый дешифратор мог соскочить с крючка в любой момент. Он высадил Андропова в паре кварталов от Изумруда, сказав напоследок что-то о судьбе человечества, но его слова юноша пропустил мимо ушей. До квартиры Верховцевых пришлось добираться монорельсом. Скоростной поезд, использующий одинарный энергетический поток как рельс, мгновенно довез Платона до места назначения. Всю дорогу юноша сидел, прижавшись лицом к окну. Нужно было скомпоновать информацию, накопившуюся за день. Бояться пробок или других неурядиц с дорогой монорельсу не приходилось, сеть его движения учитывала, что энергетический поток оного будет проходить на высоте 2-3 этажа. Поэтому вагоны монорельса буквально летели над землей легко и непринужденно. В квартире были лишь девушки, глава семьи Арарат вернулся лишь к вечеру. Он устало упал на стул за кухонным столом. Ника в это время возилась у плиты в попытке накормить мужа. «Платон!» – громко крикнул Верховцев. Андропов вздрогнул, услышав голос своего друга. Юноша отвлекся от компьютера и прошагал на кухню. «Сядь!» – Арарат указал на свободное место. «Напротив, у меня нехорошие новости», – произнес он, как только Платон занял стул. Верховцев посмотрел на свою жену. «Дорогая, ты не могла бы оставить нас с Платоном наедине?» Ника поставила перед мужем тарелку с супом и, бормоча под нос, что-то типа «ну, мужики», удалилась. Арарат зачерпнул ложкой суп. «Великолепно готовит», — произнес он и тут Ди перешел к сути вопроса. «Они пропали». «Кто?» — недоумевая, — спросил Платон. Местоимение «они» говорило о многом. В первую очередь он подумал о своих родителях. За пару дней, которые его не было в Москве, могло многое произойти, но Арарат полностью опроверг догадки друга. «Пропали Семен и Сурянов». «Почему?» — Никто не знает. Семен исчез еще неделю назад. Его мать сказала, что он отправился к отцу в Саратов. Ты ведь знаешь, его родители в разводе. Рамадан Виссарионович сказал, что сын у него не появлялся. Мать еще сказала, что Семен говорил о каких-то неприятностях, которые с ним творились. Все жалел о том, что в экспедицию поехал на Урал, рассказал Рарат. Когда он упомянул Урал, душу Андропова больно кольнул предмет, до этого целый день, безмятежно болтавшийся на шее. Рысь начала издавать неприятный холод, и, казалось, даже стало тяжелее. Арарат выжидательно посмотрел на Платона, будто тот должен был сию минуту выложить на стол все тайны мироздания. А Влад, когда узнали, что он пропал, обеспокоенно спросил Андропов. Арарат несколько раз зачерпнул ложкой суп. Буквально сегодня утром его соседи позвонили в полицию, после того, как ночью у него кто-то чем-то гремел в квартире. Саму квартиру вскрыли быстро, там действительно был погром. Сурянова решили искать через родственников и знакомых. Никто его не видел, никто не знает, где он. Пришлось объявить этого наркомана в розыск, разъяснил ситуацию Верховцев. Платон потер виски кончиками пальцев. В голове роились десятки версий, и каждая следующая была хуже предыдущей во много раз. «Слушай, а зацепки какие-нибудь есть? Идеи, версии?» – спросил он после недолгих раздумий. По вопросу Семена нет практически никаких зацепок, кроме того, что у него были какие-то проблемы. Сурянов же перед тем, как исчезнуть, оставил небольшое послание, записку. «Что ж ты раньше молчал?» – обрадовался про себя Платон. В записке было написано лишь одна буква – «В».